Евангелие от Иоанна. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приступаем к рассмотрению великой молитвы Господа нашего Иисуса Христа к Отцу Своему, о которой говорит апостол Иоанн в 17 главе его Евангелия. Тени Голгофского креста сгущались и как бы начали падать на Сына Божия, когда Он произнес эту первосвященническую молитву. Читайте ее с молитвой к Богу, с благоговением. Первые 5 стихов ее относятся к связи Сына Божия, находящегося во плоти человеческой на земле, с Отцом Его Небесным, пребывающим во славе небес. Какие глубокие и трогательные слова! Они касаются искупления человечества от власти греха. Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». 17 глава, 1 стих. Какие благословенные слова смирения, готовности идти на крест, дабы прославить Отца. Он желает быть жертвой искупления, дабы дать жизнь вечную всему, что Ты дал Ему. Религиозные вожди Израиля обвиняли Его, что Он делает Себя равным Богу. 5 глава, 18 стих. Таковым Он был, но фанатики эти не хотели уразуметь тайны Его воплощения. О прославлении, о победе Он просил Отца только потому, что Сам желал прославить Отца смертью Своей на Голгофе. Чудное общение и единство Сына с Отцом Небесным. Иисус Христос получил власть от Бога над всякой плотью. Верующим в Него Он дарует жизнь вечную, жизнь, которая не имеет конца. Наступило исполнение глубочайшего желания Отца, искупление погибающего мира. Этих верующих дает Сыну Отец Небесный, потому что Он положил за них свою жизнь. Отсюда вытекает логический вывод, что Церковь дарована Иисусу Христу как дар Отца. О жертве на кресте Господь Иисус Христос говорит, как уже о совершившемся деле. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело Твое, которое Ты поручил мне исполнить». 4 стих. Возглас Господа со Христа «совершилось» указывает на это святое поручение, на акт искупления погибающего во грехах мира сего. 19 глава, 30 стих. «Отец любит меня, потому что я полагаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». 10 глава, 18 стих. Перенесший все испытания, Сын оказался верен Отцу. Он шел на Голгофу покорно, как агнец. И хотя тени Голгофы пали на Его человеческую природу, Он в то же время видел грядущую славу, которая принадлежала Ему от вечности. «И ныне прослав Меня Ты, Отче, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». 17 глава, 5 стих. Апостол Павел проник в эту тайну, говоря: «Потому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Филиппийцам 2 глава, 9 стих. После этого в стихах 6 по 19 Иисус Христос молился об апостолах, которых дал ему Отец. Перед ними предстояло великое служение — нести весь спасение по всему миру, по шествии Святого Духа на них. Они нуждались в силе духовной, верности и дерзновении. Господь Иисус понимал их великую нужду и потому молился о победоносном их шествии вперед с другими верующими в Него, которых дарует Ему Отец Небесный. Вскоре они стояли пред множеством народа в Иерусалиме и смело провозглашали о воскресшем из мертвых Христе Иисусе, о пути спасения и прощения грехов во имя Его. Деяния апостолов, 2 глава, 19 стих. Как нежно Иисус молился о них. «Когда я был с ними, я соблюдал, хранил их, тех, которых Ты дал мне. А теперь я иду к Тебе. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел меня. Не молюсь, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Какие трогательные слова, жемчужины! Он знал, что мир возненавидит их, что они будут гонимы за истину. Они должны были идти в эту ночь греха со светом Евангелия. Об этой благодатной охране и верности он молит. Воистину, это молитва первосвященника, который ходатайствует за нас и теперь. «Как Ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир», продолжает молиться смиренный Сын Божий. 17 глава, 18 стих. Они являлись представителями, посланниками Господними по Его возвращению к Отцу Небесному. Какая великая, божественная ответственность лежала на них! Такова она и в наши дни, и мы весьма ответственны в этом отношении. Людям, мертвым во грехах их, мы призваны возвещать о милости Божией, о прощении грехов их ради Христа Иисуса, ради Его Голгофской жертвы на Христе. Да окажемся и мы верными Ему на пути служения и во всей нашей христианской жизни. Начиная со стиха 20, Господь Иисус продолжал молиться не только о небольшой группе апостолов, но о Его первосвященническая молитва охватывала многих других. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Сын Божий видел славное будущее проповеди Евангелия. Он знал, что многие пойдут следами апостолов, хотя эти пути и будут трудными и крестными. Уверуют многие из евреев и из других народов. Он создаст церковь свою, которую не одолеют врата ада. Об этом писал и апостол Павел. «И просветил сердце ваше, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и в чем состоит богатство наследие Его для святых». Ефесянам 1 глава, 18 стих. Воистину, мы можем сказать уверенно, Господь Иисус Христос молился в этой первосвященнической молитве и обо мне, уверовавшим в Него по милости Его. Связь между верующим в Него уподобляется единству Сына Божия с Отцом. Он молился о церкви своей. 17 глава, 21 стих. «Да будет все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино». Апостолы имели разный характер. Отличались они своим темпераментом друг от друга, но в то же время были едино со Христом Иисусом и хранили единство дух со другом, силой Святого Духа, уважая друг друга и молясь взаимно друг о друге. О различии дарования между верующими говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 12 главе. «Но тело духовное одно». Драгоценное тело Христово, Его Церковь, и каждый член имеет свое служение. Все тело нуждается друг в друге. Рука не скажет ноге: ты мне не нужна. Бог даровал нашему телу члены для действия и служения, как ему было угодно. И какая чудная гармония и красота наших органов тела, внутренних и внешних. Все мы, искупленные кровью Христа и соделанные Духом Святым новым творением, являемся членами Его тела для возрастания Его и славы Его славному имени. Мы все нужны Ему. Каждый из нас исполняет свою функцию. Все мы призваны приносить пользу телу Его духовному, Церкви Его. Какая благословенная истина заключается в этой мысли. Она оживляет наш дух, мы чувствуем ответственность и привилегию служения. Чудными словами закончил Господь Иисус эту дивную молитву. «Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них пребудет, и я в них. Аминь».